и не новым конфликтом, а только большей нежностью, деликатностью и вниманием он может восстановить хорошие любовные отношения. Георгий никогда не задумывался над тем, как тяжело было Зине услышать жестокие слова от человека, которого она так искренне и горячо любила. Он не знал, что обида, оскорбленная любви, очень долго держится в сердце женщины. И мужчина, если он настоящий мужчина, если он рыцарь, а не мелочный и пустой эгоист, должен своим отношением, вниманием, проявлением любви и заботы загладить конфликт и восстановить былые отношения. Если же он мелочен и себелюбив, то робко, через силу произносит слова извинения. И если женщина сразу же не кидается ему на шею, забыв все обиды и даже грубость, он моментально снова лезет в бутылку, усугубляя возникший конфликт и увеличивая трудности его преодоления. Именно таким мелочным эгоистом показал себя Георгий. Уговорив Зину пойти на регистрацию, он рассчитывал, что Зина сразу же все простит и станет к нему по-прежнему нежна и внимательна. Не понимая, что Зине меньше всего нужна эта регистрация, на которую она пошла только ради ребенка. Ей нужна была его любовь, его чувства, которые он трусливо боялся показать из опасения, что она зазнается еще больше и сядет на него верхом. Он поэтому так робко и вел себя с ней. Сделает шаг к ней навстречу, а сам несколько раз оглянется. Не лишний ли шаг шагнул? Короче, Георгий не показал широкой русской натуры, которая так хорошо выражена в стихотворении.